Глава 9. Стало модным решать самостоятельно, без совета с родителями и старшими, вопрос женитьбы или замужества. Разумеется, мы не за то, чтобы эту важную проблему жизни молодых людей решали за них родители. Нелепость такой постановки вопроса очевидна, тем более если молодые люди полюбили друг друга. Ну а если у девушки или у юноши нет твердого убеждения в том, что их взаимное влечение и есть настоящая любовь, или возникают сомнения иного порядка. Тут-то как раз и может оказать неоценимую услугу совет отца или матери, особенно если в отношениях с родителями есть доверие и взаимное уважение. Опыт, приобретенный родителями, поможет сделать правильный выбор, убережет от ошибки, которая порой дорогого стоит. Расскажу одну историю. Люба Авдеева шла в медицинский институт по призванию. Она хотела быть врачом, педиатром. Ей нравилось лечить детей, которых она очень любила и постоянно возилась с ними. Поэтому для нее не было вопроса, в какой вуз поступать. В средней школе она училась хорошо, а последний год, заранее узнав программу для поступления в медицинский вуз, упорно готовилась. 3 экзамена выдержала на 5 и только 1 на 4. Это оказалось проходной балл, и Люба, счастливая, пошла на первое занятие. Она была записана в группу, где было 3 мальчика, а остальные девочки. На собрании группы представитель деканата сказал, что старостой группы назначается Олег Морев. Поднялся высокий парень с шапкой волос темного цвета. Большие карие глаза прикрывали воспаленные веки. Он носил бакенбарды,